Глава десятая. Катерина Балукова из окна следила за машиной. Сзади негромко скрипнула дверь, раздались тяжелые шаги. — Чего интересного разглядела? — спросил Алексей Георгиевич, подходя к ней. — Убийцу поймали, Алексей Георгиевич, — живо ответила Катерина. — В тюрьму повезли. «Поймали?» — искренне удивился тесть. «Быстро, однако. А кто ж он?» «А зять ее убитый-то. Не зря она все жаловалась, что нет ей с ним жизни. Вот и не стала». Алексей Георгиевич качнул головой, подошел к буфету и достал оттуда чекушку водки и стопку. Ловко налил, не пролив ни капли, опрокинул в рот и словно присосался на секунду к краю стопки. «Ух!» — выдохнул он, завинчивая пробку. «Хороша, сволочь! А ты, Катька, впустую-то лучше не глазей. А что сделать?» — послушно спросила Катерина. «Сделать?» — задумался Алексей Георгиевич. «Чего будто дел мало. Разогрей ужин, пожалуй. Пораньше сегодня поедим. Галина занята, все Ваську твою нянчит». Катерина кивнула и скользнула мимо тестя. Проводив ее взглядом, Алексей Георгиевич покосился в окно, за которым оседала пыль от машины, и вышел из комнаты. Вместо того, чтобы остаться на кухне, Катерина Балукова дождалась, пока тесть уйдет на огород, и вышла за ним следом. Но пошла не за зеленью для супа, а завернула в сарай, где Балуковы хранили весь свой огородно-садовый и прочий инвентарь. Прикрыла за собой дверь, постояла минуту в темноте, дожидаясь, пока привыкнут глаза. Когда предметы стали видны, медленно пошла по сараю, всматриваясь в аккуратно сложенные лопаты, грабли, тяпки и пилы. Около небольшого топорика Катерина остановилась. Взяла его, ощутив всю тяжесть маленького на вид топора, подумала, покачала головой и положила обратно. Следующей на очереди была ржавая мотыга, лежавшая в углу сарая с незапамятных времен. Осторожно проведя пальцем по лезвию, Катерина сдула с мотыги пыль и чуть не чихнула. Прикинула что-то и вернула мотыгу на место. Не то. Все не то. Что ж придумать-то, м? Дверь сарая распахнулась. Солнечный свет высветил ярко и мотыгу, и стоявшую около нее в раздумье Катерину. Сначала в сарае появилась тень Василия, а затем и он сам. — Катька, ты, что ли? — удивленно прищурился он. — Тот, я слышу, вроде шуршит кто. — Чё тут делаешь, а? — Так мотыга упала. — Вась, — оборачиваясь к мужу, улыбнулась Катерина. — Пойдем. Петрушки мне нарвешь? Повернувшийся к ней спиной Василий не увидел выражения лица жены, бросившей молниеносный взгляд на мотыгу, а затем на крепкую, загоревшую до красна шею супруга. Сергей Бабкин с аппетитом доел тетушкин борщ, но от голубцов отказался. — Макар, я к Егоровым загляну, — сообщил он, быстро меняя домашнюю футболку с дыркой под мышкой на более приличную. Дарья Олеговна сочувственно покивала головой и предложила: «Если чем помочь надо Веронике, так скажи ей, я помогу. Впрочем, сама зайду попозже». «Ой, бедняжка, бедняжка! А знаешь, Сережа, — передумала она, — а давай-ка вместе пойдем? С ней по-женски поговорить надо, успокоить. Вот сейчас кофту накину и пойдем». Бабкин сосредоточенно взглянул на тетушку и спросил: А почему ты Макару голубцы не предлагаешь? Посмотри, какой он худой. Дарья Олеговна, собиравшаяся достать из шкафа кофту, обернулась и всплеснула руками. — Ой, и впрямь! Совсем у меня мозги-то отбила! Макар, я ж тебя обедом не докормила, а уже уходить собралась. А все ты, Сереж, виноват. Сбил меня своими словами с толку про хиндей. Не пойду я с тобой сейчас, и не проси. Сам сходи, поговори с Вероникой, узнай, чем помочь можем. Давай тарелку-то, Макар, я тебе побольше голубцов положу. Она вышла с тарелкой и загремела кастрюлями на кухне. — Вы, господин Бабкин, мелкий манипулятор. Макар откинулся на спинку стула и с тоской посмотрел на огромную пустую тарелку, в которой на дне в крошечной лужице бурого бульона плавал кусочек свеклы. «Если я умру от обжорства, ты останешься без работы». Бабкин ухмыльнулся без тени раскаяния. «Не умрешь. В тебе глист сидит». Непочтительно бросил он и выскочил из дома, пока тетушка не придумала что-нибудь новое. Калитка Егоровых была открыта. Из сада доносились детские голоса, в одном из которых Сергей узнал Костин. Поколебавшись секунду, он поднялся по ступенькам и открыл дверь на веранду. Маленькая, худенькая Вероника сидела за столом спиной к нему, и плечи ее содрогались в рыданиях. Светлые волосы рассыпались по плечам некрасивыми спутавшимися прядями. Маша наклонилась к ней в неуклюжей попытке обнять, и Сергей услышал окончание фразы: «Ничего не случится». Голос Маши звучал мягко, просительно. «Вероника, милая, ну что ж ты расклеилась? Я понимаю, Митю арестовали, и это кажется очень страшным, но ведь арест на очень короткое время, пока все выяснится. Ну, не плачь, пожалуйста». Бабкин услышал, что голос у самой Маши задрожал, и понял, что и она сейчас расплачется. Видимо, поняла и Вероника, потому что плакать прекратила и подняла на Машу покрасневшие глаза. — Машенька, ну неужели ты думаешь, что я из-за этого плачу? — тоскливо спросила она, и Маша растерянно промолчала в ответ. — Только из-за того, что Митю заподозрили? Да нет же! Все силы бы собрала, никогда детям слабости бы не показала тогда. — Почему же? — тихо спросила Маша. Вероника помолчала, и Бабкин, не видя ее лица, был уверен, что по нему текут слезы. Она молчала, не в силах произнести то, чего так боялась и от чего плакала сама. — Не договаривались мы выгораживать его. Наконец, с безысходностью в голосе, продолжила она. — Маша, ты понимаешь, он ушел, принес фотоаппарат, а потом мы вернулись. А Юля мертвая, убитая. Ни о чем мы не договаривались, ни с Димой, ни с Ириной. Каждый из нас сказал, что Митя все время с нами был. Голос ее прервался, потому что мы не знаем. Закончила она шепотом. — Что? Не знаете? «Да что не Митя ее убил!» С неожиданной силой выкрикнула Вероника и ударила сжатым кулаком по столу так, что зазвенела посуда на полках. «Машенька! Ведь он ненавидел ее! Ты же сама все видела! Она с дочерью его ссорила, со мной перед сыном оскорбляла! Так теперь скажи мне, ну скажи, ты знаешь, что Митя этого не делал? Я не знаю. Муж, родной, любимый, все для него сделаю. Жизнь отдам. А вдруг это он? А вдруг он убийца? Как же тогда жить с этим? Это же я настояла, чтобы взяли мы ее в дом, чтобы не умерла она на улице в нищете. Неужели Митя из-за меня и детей Вероника, милая моя, — пролепетала Маша. — Она мне сказала, — выдохнула Вероника, — что самый темный мой час впереди. А я и не поверила. Зря. Ой, зря. Вот он, Машенька, вот он, мой самый темный час. И Димка думает, что папа Юлю убил, и Ирина, наверное, тоже. А я не знаю, я не хочу верить. И само что-то внутри нашептывает. Хотел убить ради вас, хотел навсегда избавиться от нее. Она застонала, и у Маши сжалось сердце. Против бед, которые снаружи, Маша, можно защититься. Ты сама знаешь, нам с Митей не раз приходилось тяжело. А вот что делать с той бедой, которая внутри? Что делать мне, Маша? Что детям говорить, если я сама не знаю, не верю до конца, что Митя невиновен? Голос ее потух. Она уронила голову на руки. Маша молча гладила Веронику по спине. Бабкин шевельнулся. Маша заметила его и приглушенно вскрикнула. — Здравствуйте. Он шагнул от двери и сразу, словно занял всю веранду, большой, грузноватый. — Вероника! — Привет, Сережа! Вероника шмыгнула носом и вытерла слезы со щек. — Митю арестовали, знаешь? Бабкин молча кивнул. Он не знал, что полагается говорить в таких случаях и по какому поводу выражать сочувствие. Точнее, знал, но язык не поворачивался произносить казенные пустые слова. По крыльцу простучали две пары ботинок, и на веранду зашли запыхавшиеся Димка и Костя.